Вводная экспликация. О европейской ситуации в 1940-1941 годах. Слово «экспликация» от латинского «explicato» – развертывание, разъяснение – употребляют, как правило, по отношению к тексту, поясняющему значение символов и условных обозначений на планах и картах. Однако оно будет, пожалуй, уместным и для определения сути вводного раздела к этой книге. Потому что мне действительно надо кое-что разъяснить читателю относительно того, как я представляю себе мировую и прежде всего европейскую ситуацию в 1940-1941 годах. 29-30 сентября 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение о передаче Германии Судетской области и Чехословакии, граничащей с Рейхом. Поскольку из примерно 14 миллионов населения Версальского новодела Чехословакии немцы составляли второе после титульной нации чехов национальное меньшинство, их было до 3,5 миллионов, даже чуть больше, чем словаков, то в Мюнхене по сути восторжествовало право наций на самоопределение. Что же до нации Швейка, то она к 30-м годам 20 века не имела ни здравого смысла этого главного своего национального героя, ни былой давно утраченной способности к самопожертвованию и сопротивлению, свойственной ее подзабытым национальным героям Яну Гусу и Яну Жишке. И в марте 1939 года, после того, как легитимно избранный самими чехами президент Чехословакии Гаха в кавычках вручил судьбу чешской нации в руки фюрера, немцы вошли в Прагу, и Чехия была преобразована в имперский протекторат Богемия и Моравия, президентом которого до 1945 года оставался тот же Гаха. Одной из наиболее забавных фальсификаций истории – забавных, потому что она легко разоблачается любым внимательным школьником, является утверждение, что Гитлер, де в кавычках, оккупировал Чехословакию. Во-первых, в международно-правовом отношении он ее не оккупировал, а принял под имперскую руку при согласии самого главы чешского государства и без малейшего вооруженного сопротивления чешского народа. Во-вторых, протекторат был образован на землях лишь Чехии, а Словакия устами словацкого сейма провозгласила себя самостоятельным государством во главе с президентом магистром Тиса. И мир это так вполне признал. Признал его и СССР, потому что установил со Словакией официальные дипломатические отношения. Наконец, не забудем, что через полвека с небольшим после Мюнхена Чехословакию расчленил не тоталитарный австрийский немец Гитлер, а вполне демократический чех Гавел, подтвердив этим искусственность Чехословакии. Далее, в ночь с 22 на 23 марта 1939 года, литовский министр иностранных дел Урбшис подписал договор между Литовской республикой и Германской империей о передаче Рейху Клайпедского края. Этот акт тоже подают как акт насилия нацистов над Литвой. Однако на деле это было всего лишь восстановление справедливости, поскольку германская Мимельская область после поражения немцев в Первой мировой войне, взятая в 1920 году под контроль Антантой, в 1923 году была подарена последней Литве. Но в конце 1938 года на выборах в Клайпеде Мемеле местные нацисты получили голоса 90% избирателей. С учетом того, что выборы проходили в крае, принадлежащем еще Литве, эта цифра в комментариях не нуждается. Последней серьезной больной проблемой Европы оставался Данцик и Польский коридор. Старинный польско-немецкий, причем к 20 веку давно и почти поголовно немецкий, город Гданьск, Данцик, после Первой мировой войны был объявлен вольным городом, республикой Данцик, под мандатом Лиги наций. А территорию Германии перерезал узкий коридор, соединивший Польшу с морем, но отделивший от остальной Германии Восточную Пруссию. Такое решение Антанты и США было подлым по отношению не только к немцам, но и по отношению ко всей Европе и всему миру, потому что само по себе программировало будущий европейский конфликт. Это понимали все умные люди в реальном масштабе времени. Но я отмечу лишь меморандум из Фонтебла, Ллойд Джорджа, 25 марта 1919 года, где он писал: «Если в конце концов Германия почувствует, что с ней несправедливо обошлись при заключении мирного договора 1919 года, она найдет средства, чтобы добиться у своих победителей возмещения. Поддержание мира будет зависеть от устранения всех причин для раздражения, которое постоянно поднимает дух патриотизма. Оно будет зависеть от справедливости, от сознания того, что люди действуют честно в своем стремлении компенсировать потери. Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты или прощены. По этим сообщениям я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Германии под власть других государств. Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который достаточно проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Народы многих из них, Ллойд Джордж мог бы сказать определеннее, Чехия и Польша, Сергей Кремлев, никогда раньше не могли создать стабильных правительств для самих себя. И теперь в каждое из этих государств попадет масса немцев, требующих воссоединения со своей родиной. Предложение комиссии по польским делам о передаче 2 миллионов 100 тысяч немцев под власть народа иной религии, народа, который на протяжении всей своей истории не смог доказать, что он способен к стабильному самоуправлению, на мой взгляд, должно рано или поздно привести к новой войне на востоке Европы. На мой взгляд, этого документа достаточно для того, чтобы оправдать позицию Германии в польском вопросе в 1939 году и однозначно осудить позицию Польши. Мало того, что поляки и слышать не желали об изменении ублюдочного статус-кво, они не желали даже иметь реальные его гарантии, потому что единственной реальной гарантией мог быть тройственный англо-франко-советский договор, гарантирующий Польшу. Поляки же не только не соглашались на ввод советских войск в Польшу в случае нападения на нее Германии, они отказывали потенциальному русскому союзнику даже в аэродромах. Даже после того, как немцы вторгнутся в Польшу, позиция Польши заводила в тупик военные переговоры СССР с Англией и Францией, которые начались в Москве 12 августа 1939 года. Однако и позиция англо-французов вела ситуацию туда же, в тупик. Возможен был, впрочем, с точки зрения союзников и иной вариант. Такая общая война с Германией, когда примерно 80-90% военных усилий пришлось бы на СССР. А Рейх жестко требовал от Польши скорейшего решения проблемы коридора путем, например, референдума под международным контролем. Если бы жители коридора высказались за оставление его в составе Польши, Германия должна была получить право или на прорытие подземного тоннеля для связи с Восточной Пруссией, или на постройку надземной экстерриториальной транспортной эстакады через коридор. Если бы население высказалось за Германию, Польша должна была получить право на экстерриториальную коммуникацию с польским портом Гдыни и Данцигом, возвращенным в Рейх. Поляки отказывались, потому что в кавычках руководство Польши руководилось из Лондона и Парижа, а в конечном счете из Вашингтона. И этому заокеанскому руководству в Европе была нужна война, а не мир. Причем война Германии с Польшей по замыслам этого руководства должна была перерасти в войну Германии с Советской Россией. Поскольку Сталину и России война была не нужна, 23 августа 1939 года в Москве был подписан Советско-германский пакт о ненападении, который, к слову, основывался, об этом часто забывают, на Советско-германском договоре о нейтралитете 1926 года, продленном Гитлером в 1933 году и действовавшим к моменту подписания пакта 1939 года. Я приведу лишь две оценки этого пакта, сделанные в реальном масштабе времени. Первая принадлежит 80-летнему Павлу Николаевичу Милюкову, знаменитому кадету, бывшему министру иностранных дел Временного правительства. Соглашение Сталина с Гитлером о нейтралитете России. Западные демократии, если они решат вступить в войну с Германией, примут такое решение добровольно уже после заключения советско-германского договора 23 августа. Неужели кто-то из русских хочет, чтобы вся тяжесть союзной войны против могущественной армии Гитлера легла на одну недовооруженную еще Россию? В чем провинился тут Сталин? В том, что он предпочел нейтралитет и тем выиграл время? Пакт явно не направлен против демократии. И если карта мира окажется иной, чем того ожидали демократические государства, то причины этого надо искать в их собственной политике, а не в политике СССР. А вот цитата из шифровки московского посла Франции Наджара в Париж. «Сделка 23 августа не является вероломным ударом по Польше и нам, которого желала Германия. Это было правдой. При этом и правдой было и то, что пакт исключал вероломство Франции и Англии по отношению к России и объективно вынуждал Польшу к реалистичной позиции. Увы, Польша и реальность – вещи несовместимые. Несмотря на свою явную неправоту, Польша на мирный компромисс с Рейхом не пошла. Такой была предыстория начавшейся 1 сентября 1939 года германо-польской войны, Усилиями Англии и Франции при закулисном руководстве США она тут же превратилась в общеевропейскую войну, с перспективами перерастания ее в войну мировую в интересах США. Однако «панская» в кавычках «гоноровая» Польша рухнула так быстро, что этого не ожидал никто. В первую очередь сам Гитлер. Казалось бы, обязательства Англии и Франции по гарантированию в кавычках «независимости» напрочь прогнившего, как оказалось, в кавычках «государства» можно считать исчерпанными, и было бы разумно начать мирные консультации с целью деэскалации конфликта. Тем не менее, Англия и Франция все более хорохорились и, объявив после 1 сентября 1939 года войну Германии, так ее и не сворачивали. Такое положение вещей заранее планировалось интернациональной золотой элитой, и поэтому ни о каком мире Англии и Франции с Германией речи быть не могло. Однако до весны 1940 года война англо-французов с Рейхом была почти бескровной и справедливо получила наименование «странной». При этом Гитлер ничего не имел против прекращения и этой, в кавычках, войны. В начале февраля 1940 года Вашингтон объявил о намерении послать в Европу своего специального представителя – Самнера Уэллса. Официальное сообщение о целях поездки подчеркивало: «Господин Уэллс не получил полномочий делать предложения или принимать обязательства от имени правительства США. Его поездка предпринимается только с целью информации президента и государственного секретаря США о существующем положении в Европе». 12 февраля 1940 года генерал Гальдер записал в свой дневник информацию, полученную из германского МИДа. Самнер Уэллс. Его маршрут: Рим-Берлин, Париж, Лондон. Задачи: А. Сбор информации. Б. Подготовка предложения посредничества на следующих двух условиях: восстановление польского государства, восстановление Чехословакии в соответствии с Мюнхенским соглашением. Никакого вмешательства во внутренние дела Германии, никаких чрезмерных репараций, американская помощь, деньги для поддержания европейских валют, чтобы помочь поставить на ноги европейскую торговлю. Увы, это была всего лишь мирная в кавычках упаковка визита Уэллса, внутри которой содержалась скорая настоящая война. 17 февраля 1940 года Янки отплыл из Нового в Старый Свет. 23 февраля он был уже там и приступил к серии зондажей в ведущих европейских столицах. 26 февраля Уэллс имел первую встречу с Муссолини. 29 февраля убыл из Рима и 2 марта беседовал с Гитлером. Затем последовали Париж, Лондон и опять Рим. В Москву Уэллс, к слову, не заглянул. Проведя свои зондажи, Уоллес отбыл за океан, но в беседах в Лондоне и Париже американский эмиссар твердо обещал союзникам участие в будущих военных событиях Соединенных Штатов. И фактически миссия Уоллеса Америка, еще не ввязываясь в бои прямо, обеспечивала будущую войну политически. Эта война должна была истощить и ослабить Европу и обогатить и усилить США. Если бы наступил скорый мир, то Германия быстро становилась бы экономическим, а затем и политическим, руководителем неких Соединенных Штатов Европы в русле германских идей Соединенной Европы. Англия и Германия могли бы остановить и развить совместные проекты в духе заключенного лишь в феврале 1939 года, но уже подзабытого Дюссельдорфского соглашения о взаимном экономическом сотрудничестве. Советский Союз, дружественный Германии, все более экономически укрепляющийся, в новой ситуации обретал бы все большую комплексную мощь и, соответственно, все большее влияние на европейские мировые дела. Италия вовлекалась бы в новые европейские орбиты так, как это было бы выгодно Италии и Европе, а не США. Франции в такой Европе тоже нашлось бы вполне достойное место, как и другим европейским странам. Но такая Европа Америке была не нужна. И с началом весны 1940 года начался новый тур европейского противостояния – норвежский. Причем англичане сами спровоцировали немцев на активные действия, что хорошо видно из беседы советского полпреда Майского с норвежским посланником в Лондоне Кольбаном. В ответ на вопрос Майского, не опасаются ли норвежцы германской оккупации, Кольбан заявил, что они опасаются скорее опрометчивых действий, в кавычках, со стороны наших английских друзей. Резон в таких опасениях был. Скажем, 6 марта 1940 года генерал Гальдер записывал в дневнике: «Англия, как и Франция, потребовала от Норвегии и Швеции разрешения на пропуск своих войск. Фюрер намерен действовать. К 10.03 подготовка будет закончена. 15.03 начало операции «Вюзер-Юбунг». Формально пропуска войск англо-французы требовали для обеспечения своей военной помощи финнам в их войне с СССР. Но как раз 6 марта 1940 года финская делегация во главе с Рютти выехала в Москву заключать мир. И войска на территории Норвегии Лондону нужны были для блокирования поставок в Германию шведской железной руды через норвежские порты. Англичане предлагали норвежцам широкую военную поддержку в случае предоставления портов. Прикрытие Тронхейма, Бергена, Ставангера, Нарвика. Высадка англичан в Норвегии планировалась не позднее 20 марта 1940 года, а первый эшелон предполагалось переправить морем в Нарвик 15 марта. Еще до этого Черчилль, тогда морской министр, намеревался минировать норвежские территориальные воды, без согласия Норвегии, естественно. Лондону и хотелось, и кололось. Дания в случае оккупации английскими войсками норвежской территории была бы выгодной потенциальной континентальной базой для английских войск, ориентированных на саму Германию, а также военно-морской базой для английского флота. Вот при каком положении вещей германские посланники в Копенгагене и Осло 9 апреля 1940 года в 5 часов утра вручили министрам иностранных дел Дании и Норвегии меморандумы, где говорилось, что отныне Германия берет на себя военную защиту Дании и Норвегии от возможной англо-французской агрессии и с этой целью вводит на их территорию свои войска. В это время германские корабли уже более суток находились в море на пути к Норвегии. Оккупация Норвегии была явно превентивной мерой. Гитлер лишь немного упредил английскую оккупацию Норвегии. Что же до в кавычках оккупации Дании, то поскольку она не оказывала сопротивления, Дания фактически сохранила тогда свой суверенитет. Во всяком случае, после в кавычках оккупации ее немцами, Дания и Германия сохранили в Копенгагене и Берлине свои посольства. Сохранились и дипломатические отношения Дании с внешним миром, в том числе и с Советским Союзом. Еще в 1941 году СССР и Дания заключили очередное торговое соглашение на 1942 год. Странная же война продолжалась. Момент истины наступил для Франции вскоре после начала мощного наступления немцев в Северной Франции. Ранним утром 10 мая 1940 года части вермахта двинулись на Францию и в 5 часов 35 минут без объявления войны вступили на территорию Голландии, Бельгии и Люксембурга. Как и в Первую мировую войну, это был настолько логичный для немцев шаг, что он заранее был предусмотрен англо-французами уже в 6 часов 45 минут 10 мая. Первая французская группа армии генерала Бийота и английский экспедиционный корпус получили приказ осуществить план «Д», по которому союзные войска должны были левым крылом войти в кавычках в нейтральную Бельгию и овладеть рубежом по устье Шельды до того, как немецкие войска подойдут к нему. А два подвижных французских соединения выдвинутся в район Тилбург-Бреда и установить связь в кавычках с нейтральными голландцами. Подобные планы за 70 минут не составляются. И план Д был принят еще 17 ноября 1939 года. Он предусматривал немедленный ввод союзных войск в Бельгию, если туда войдут немцы. Ведь у немцев был один разумный вариант – удар по Франции через Бельгию. Мощная линия Мажино прикрывала всю франко-германскую границу и тянулась до Седана вдоль границы с Люксембургом и южного участка франко-бельгийской границы. Там она обрывалась, диктуя немцам единственно разумное стратегическое решение – прорываться во Францию в обход линии Мажино через Бельгию и Люксембург. 15 мая 1940 года капитулировали ввязавшиеся в чужую драку голландцы, а 25 мая бельгийцы. Вскоре получили свою катастрофу и галлы. 14 июня немцы без боя заняли Париж. А 22 июня в Компьене французские представители подписали условия капитуляции Франции. 24 июня было заключено перемирие между Францией и Италией, объявившей войну Франции 10 июня. Под занавес событий. Англия получила в конце мая 1940 года свой Дюнкерк, была изгнана с континента, однако на ее территории пока не упала ни одна германская бомба. Более того, во время триумфального чествования победителей в Рейхстаге Гитлер в середине июля 1940 года публично предложил Англии мир. Однако золотой элите мира нужна была война, долгая и кровавая, поэтому конфидент этой элиты Черчилль отклонил мирные предложения Гитлера. И немцы начали готовить операцию «Морской лев» по вторжению на английский остров, параллельно развернув воздушные бомбардировки территории Англии. Так развивалась в 1940 году обстановка в Западной Европе. Внешне для Рейха все обстояло более чем успешно. Но фактически Гитлер оказывался во все более сложном положении. В отличие от Германии, положение Советского Союза к осени 1940 года кардинально улучшилось, хотя и тут имелись свои подводные камни. 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Нынешние в кавычках «демократы», типа в кавычках политолога Арбатова-младшего, пытаются квалифицировать эту акцию как «участие в разделе Польши». Но всего лишь демонстрируют при этом элементарное незнание истории, потому что уже два слова «линия Керзона» все ставят на свои места. Линия же Керзона, по имени министра иностранных дел Англии Джона Керзона, это условное название линии, проходящей через Гродно, Яловку, Немиров, Брест-Литовск, Дорогуск, Усть-Илук, восточнее Грубишова, Хрубишова. Через Крылов и далее западнее Равы Русской, восточнее Перемышля до Карпат. Эта линия, соответствующая этнографическим границам, была выработана территориальной комиссией Парижской мирной конференции, принята Верховным Советом Антанты 8 декабря 1919 года в качестве восточной границы Польши. 10 июля 1920 года на конференции в СПА поляки согласились признать ее. Но после неудачи РСФСР в польско-советской войне 1920 года русские земли по Рижскому мирному договору 1921 года отошли к Польше. Теперь же, в 1939 году, мы их вернули, и Западная Украина воссоединилась со всей Украиной, а Западная Белоруссия с Белоруссией. После падения Польши Советский Союз по согласованию с Германией после заключения с ней договора о дружбе и границе в сентябре 1939 года и в октябре 1939 года заключил пакты о взаимопомощи с Литвой, Латвией и Эстонией. На территорию Прибалтики вошли советские войска. Это было полностью оправдано. Малые нации Прибалтики никогда не имели шансов на подлинную государственную самостоятельность. Но лишь Россия, даже царская, обеспечивала им национальную самобытность. Иначе литовцы давно бы ополячились, латыши онемечились, а эстонцы были бы то ли финизированы, то ли, если бы Россия в начале 19 века после последней русско-шведской войны не приняла под свою руку Финляндию, ошведились бы вместе с финнами. К концу 30-х годов 20 века у всех трех прибалтийских народов был небольшой выбор. Или сохраниться как народы при патронаже России, или постепенно онемечиться при патронаже Германии. При этом народная масса предпочитала русских, правящий слой немцев, еще бы лучше англичан, а уж совсем лучше янки. Но англичане были за морями, янки за океаном, а немцы вот они, под боком. Решив прибалтийскую проблему, Сталин приступил к решению финской проблемы. В 1939 году наша граница с финнами была такой, что тяжелая артиллерия с финских позиций могла обстреливать Ленинград. А в самой Финляндии кое-кто публично рассуждал о Великой Финляндии до Урала. Когда финны отказались от великодушных предложений России по обмену территориями, заговорили пушки. Запад ответил на начало советско-финской войны исключением СССР из Лиги наций. Германия же политически нас поддержала. Позднее все советские источники утверждали обратное. Наши военные провалы в конце 1939 года сменились мощными прорывами финской обороны в начале 1940 года. Англо-французы же готовили для войны в Финляндии экспедиционные корпуса. И еще 7 марта 1940 года французский премьер Даладье говорил в Париже финскому послу Холману, что союзники ждут обращения к ним в Финляндии, чтобы, цитата, «броситься им на помощь всеми способами», и что он, Даладье, не понимает, почему такое решение откладывается. Однако финны истощились и обессилили. И 12 марта 1940 года был заключен мирный договор. Наша граница с финнами отодвинулась за Выборг. В 1812 году император Александр I присоединил к вновь обретенному Великому княжеству Финляндскому русскую Выборгскую губернию. Теперь она возвращалась в Россию вместе со вторым по величине городом Финляндии – Вейпури-Выборгом. Получили мы полуостров Ханка в аренду для нашей военно-морской и авиационной базы. Были теперь неплохо прикрыты новыми территориями Мурманск и Мурманская железная дорога. Раньше Мурманск был легко уязвим с ближних финских, а теперь с наших, островов, а дорога легко перерезалась. Полностью мы вернули себе Ладожское озеро, ранее рассеченное надвое границей, с городком Сартовалой на его берегу. Английский генерал Айронсайд, узнав обо всем об этом, не скрывал горечи. «Мы потерпели второе поражение», – заявил он, имея в виду под первым Польшу. Французы комментариями не ограничились. 15 марта 1940 года Париж отказался продлить советско-французское торговое соглашение. Был наложен арест на суммы, которые нам должны были выплатить французские фирмы. А 26 марта наш полпред Сурис был объявлен персоной нон-грата, и французы потребовали его отзыва. 26 апреля 1940 года французские власти наложили арест на ценности нашего торгпредства. В далеких дальневосточных водах французские и английские крейсера начали угрожать нашим торговым перевозкам. 28 марта 1940 года англичане и французы задержали два советских парохода – «Селинга» и «Владимир Маяковский». Арестовали их экипажи и отвели суда вначале во французские «Хайфон» и «Сайгон», а затем в английский «Гонконг». И наш посол Майский неделями добивался в Foreign Office правды, а англичане упорно добивались от него ответа на вопрос – не для Германии ли были предназначены грузы? Зато 11 февраля 1940 года было заключено новое хозяйственное соглашение с немцами. С нашей стороны его подписали нарком внешней торговли Микоян и торгпред Германии Бабарин. С германской особо уполномоченной по экономическим вопросам доктор Риттер и хорошо известный в СССР доктор Шнурре. Правда опубликовала совместное коммюнике об этом, где сообщалось. Хозяйственное соглашение предусматривает вывоз из СССР в Германию сырья, компенсируемый германскими поставками в СССР промышленных изделий. Товарооборот между Германией и СССР уже в первом году действия соглашения достигнет объема, превышающий наивысшие размеры, когда-либо достигнутые со времен мировой войны. Имеется намерение в будущем повысить еще больше взаимные поставки товаров. Все верно. Германия в 30-е годы поставляла нам чуть ли не всю промышленную базу строек первых пятилеток и уже тогда была нашим крупнейшим торговым партнером. СССР быстро превращался в индустриальную державу. Наши природные ресурсы были огромные, партнерство с Германией открывало перспективы без преувеличения грандиозные. Англо-французы же планировали бомбардировки. Баку. В декабре 1939 года английский министр по координации обороны лорд Четфилд представил в Комитет начальников штабов доклад об уязвимости нефтедобывающих районов России. Тогда в Лондон из Парижа прилетели генералы Гамильен и Вейган с адмиралом Дарланом. Присутствовали на заседании Союзного совета Черчилль, генерал Уэйвелл, адмирал Каннингем. Вейган командовал французскими войсками в Сирии и Ливане, Уэйвелл – английскими на Среднем Востоке. Каннингем держал флаг командующего флотом Его Королевского Величества в Восточном Средиземноморье. 19 января 1940 года правительства Англии и Франции получили главнокомандующему союзными войсками во Францию генералу Гамильену и главнокомандующему французским флотом Дарлану окончательно определить план непосредственного вторжения на Кавказ. В этот поход предполагалось взять с собой Югославию, Румынию и Турцию. Войска вторжения должны были разрушить советские нефтепромыслы и двинуться, цитата, «навстречу армиям, наступающим из Скандинавии и Финляндии на Москву». Однако в реальности к середине лета 1940 года Франция не смогла отстоять даже Париж. А советская Россия еще более укрепила свои позиции, вернув себе в июне 1940 года Бессарабию, захваченную Румынией в 1918 году, и присоединив к себе Русинскую Северную Буковину, которая, надо заметить, ранее никогда России не принадлежала. В июне 1940 года в Прибалтике установилась советская власть. Началось движение за присоединение к России, в августе 1940 года Литва, Латвия и Эстония были приняты в состав СССР. Итак, за 1939 и 1940 годы Германия в результате территориальных приобретений получила в довесок затяжную войну с Западом и фактически Соединенными Штатами с неопределенными перспективами. Россия же без единого по сути выстрела и выгодно для себя, используя активность Германии, вернула себе Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, Бессарабию, приобрела Буковину. Кроме того, ценой достаточно малой крови была отодвинута граница с Финляндией. И все это при сохранении мира с внешним миром. Германия же вела войну с Англией, лидеры которой, прежде всего Черчилль, открыто провоцировали Гитлера, заявляя, что «Восточный фронт все еще возможен». Вопрос, много ли в таком заявлении правды, становился для Гитлера основным источником головной боли. Гитлер не мог не понимать, что если он не разобьет в ближайшее время Англию, то не в 1942, так в 1943 ему придется воевать еще и с Америкой, действующей на стороне Англии. И тогда могла повториться польская ситуация, но уже в отношении Рейха. В 1939 году Гитлер, вторгаясь в Польшу, рисковал всем, а Сталин без риска воспользовался плодами риска немцев и вернул себе исконные русские земли. Россия ударила по Польше, когда ее падение было предрешено успешным германским вторжением. Не произойдет ли нечто подобное в том случае, когда в недалеком уже будущем объединенные англосаксы ударят по Рейху? Не ударит ли Сталин в спину немцам, когда их падение будет неизбежно предрешено вторжением на континент Англии и США? Возможность такой перспективы не могла Гитлера не волновать по вполне объективным соображениям. Гитлер очень хотел лично встретиться со Сталиным, был готов принять его с максимальной пышностью в Берлине. Однако в столицу Рейха в ноябре 1940 года поехал, увы, лишь Молотов. В 1998 году МИДом РФ был официально издан последний, 23-й том многотомного издания еще 70-х годов «Документы внешней политики СССР». Этот том назывался уже просто «Документы внешней политики». 1940, 22 июня 1941. Книга 2, части 1 и 2. СССР из названия выпал. Видно, очень уж ненавистна была эта великая аббревиатура чинам из, в кавычках, россиянского МИДа. Так вот, в 23-м томе ДВП, книги 2, части 1, приведены официальные записи берлинских бесед Молотова с Гитлером, Риббентропом, Герингом в ноябре 1940 года. Это интереснейшее чтение. И из этих стенограмм виден совсем иной, чем нам его обычно показывают фюрер. Скажем, 12 ноября 1940 года в первой беседе он говорил Молотову удивительно прозорливые и верные вещи. Я просто процитирую русскую запись переводчиков В. Павлова и В. Богданова. Страница 44. США ведут чисто империалистическую политику. США не борются за Англию, а пытаются захватить ее наследство. В этой войне США помогают Англии лишь постольку, поскольку они создают себе вооружение, стараются завоевать то место в мировом положении, к которому они стремятся. Он, Гитлер, Сергей Кремлев, думает, что было бы хорошо установить солидарность тех стран, которые связаны общими интересами. Эта проблема не на 1940 год, а на 1970 или 2000 год. Имеется и немецкая запись переводчика Гитлера Шмидта, приведенная в сборнике документов и материалов «Оглашению подлежит. СССР, Германия, 1939-1941», изданном в 2004 году издательством «Терра книжный клуб», составитель Юфельштинский. Там на страницах 268-269 слова фюрера приведены несколько иначе. «В настоящее время США ведут империалистическую политику. Они не борются за Англию, а только пытаются овладеть Британской империей. Они помогают Англии в лучшем случае для того, чтобы продолжить свое собственное перевооружение и, приобретая базы, усиливать свою военную мощь. В отдаленном будущем предстоит решить вопрос о тесном сотрудничестве тех стран, интересы которых будут затронуты расширением сферы влияния этой англосаксонской державы, которая стоит на фундаменте куда более прочном, чем Англия. Впрочем, это не тот вопрос, который предстоит решать в ближайшем будущем. Не в 1945 году, а только в 1970 или 1980, самое раннее, когда, Сергей Кремлев, эта англосаксонская держава начнет угрожать свободе других народов. Чтобы восстановить мысль Гитлера полностью, надо, очевидно, соединить обе записи, где есть некоторый разнобой в годах и прочем. Но любой вариант удивителен. Сегодня, в 2000-х годах нового века, предвидение Гитлера полностью оправдалось, и США угрожает свободе всех народов мира. В свете бомбардировок Сербии и Ирака глубина анализа Гитлера поражает, как поражают и такие его слова, сказанные Молотову во время второй их встречи. ДВП, книга 2, часть 1, страница 65. «Я считаю, что наши успехи будут больше, если мы будем стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг против друга грудью и будем бороться друг против друга». Но, возможно, фюрер лукавил, двурушничал? Думаю, все же нет. Когда читаешь записи его бесед с западными лидерами, то там да. Нередко чувствуется лукавство, особенно тогда, когда Гитлер поносит Россию. Вот тут он действительно отбывал номер и отделывался дежурными антисоветскими фразами. А в беседе с Молотовым интонации искренние. Спиной к спине это сказано сильно. Сразу вспоминается песенка из «Сердец четырех» Джека Лондона. «Мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем». И тогда же Гитлер недвусмысленно предлагал СССР открыто присоединиться к фронту против англосаксов и США в рамках Пакта Трех – Германия, Италия и Япония. В советской записи сказано: «Он, Гитлер, предлагает Советскому Союзу участвовать как четвертому партнеру в этом пакте». К слову, тогда же Гитлер говорил: «Возможно, в Азии возродятся такие силы, которые исключат возможность колониальных владений для европейских государств». Это вообще-то как-то плохо вяжется с образом маньяка, рвущегося к мировому господству. Под новым мировым порядком Гитлер понимал такой мир, когда солнце будет светить, не заходя ни одной только Британии, а всем народам мира, когда англосаксам придется потесниться и дать место за мировым столом всем странам. А вот о каком порядке возвещала миру надпись на однодолларовой банкноте США, где под пирамидой масонской власти имелась лента со словами «Novus Ordo Seclorum» – «Новый порядок на века». Увы, Молотов – типичная исполнительская фигура второго плана, не уловил идей фюрера. А Сталин так и не сумел посмотреть ему в глаза и ответить личным взглядом понимания, исключающим будущую войну русских с немцами. А значит и нынешнюю глобализацию и мировой диктат золотой элиты к началу 21 века. В итоге недоверие Гитлера к России нарастало. Одним из поводов для недоверия Гитлера была и фигура московского посла Англии, убежденного германофоба Крипса, который чувствовал себя в русской столице весьма комфортно и вовсю провоцировал нас против Германии. Между прочим, и наш полпред в Лондоне Майский, давний в кавычках кадр такой зловещей фигуры, как многолетний нарком иностранных дел СССР, в кавычках Литвинов, Валлах, вел себя отнюдь не как друг Германии, хотя та была державой официально дружественной СССР. И при этом находилось в состоянии непростой войны со страной пребывания Майского. России вовсе не дружественны. Недаром, когда Рубикон был перейден и в своем обращении к немцам 22 июня 1941 года по поводу начала войны, Гитлер констатировал: «Британия все еще надеялась образовать европейскую антигерманскую коалицию, в которую должны были входить Балканы и Советская Россия. Поэтому в Лондоне решили отправить господина Крипса послом в Москву. Он получил ясные инструкции – на любых условиях возобновить отношения между Англией и Советской Россией и развивать их в пробританском направлении». В этой речи, к слову, Гитлер говорил и вот что: «Никогда германский народ не испытывал враждебных чувств к народам России». И даже вот что: «Я боролся за установление в Германии нового национал-социалистического порядка, позволившего рабочему в полной мере пожинать плоды своего труда. Успех этой политики в экономическом и социальном возрождении нашего народа, который, систематически устраняя классовые и общественные различия, становится действительно народной коммуной, конечной фазой мирового развития». Да, здесь была и работа на публику. Но хотел бы я посмотреть, как отнеслись бы к предложению хотя бы лицемерно, но публично признать высшей ступенью развития коммуну демократы Черчилль и Рузвельт. От нас, уважаемый читатель, это скрывали, поскольку очень уж тяжело было признать Советскому Союзу так много и так многих потерявших в ту войну, что и на самой России есть доля вины за то, что война Германии с Россией стала реальностью. От нас это скрывают и по сей день, но уже по другой причине. Зная правду, начинаешь понимать, что не Гитлер, и уж тем более не Сталин, развязал и раздувал Вторую мировую войну. Это было делом органического носителя идеи мирового зла, наднациональной золотой элиты Запада, золотых космополитов и прежде всего Янки. А Янки – это нынешний подлинный хозяин в кавычках россияне. И указать пальцем на дядю Сэма нынешним кавычках академическим кавычках историкам не с руки. Вернемся, впрочем, на рубеж 1940-1941 годов. 28 октября 1940 года Муссолини решил тоже отметиться в большой внешней политике, и Италия напала на Грецию. Муссолини вел не глупую внутреннюю политику. Об этом даже в 60-е годы не побоялся сказать, например, знаменитый итальянский писатель Альберто Моравия. Но его внешняя политика всегда была бездарной. В итоге Гитлеру пришлось выручать дучи и втягиваться в войну на Балканах. С другой стороны, его вынуждала к этому политика Англии, рассчитывавшая использовать Грецию и Югославию в качестве баз для бомбежек нефтепромыслов Румынии, снабжавшей Рейх нефтью. Нейтрализовать югославскую угрозу нефти Гитлер попытался, подключив Югославию к Пакту Трех, Но сразу же после этого англичане организовали в Белграде антигерманский переворот, и Германия была вынуждена 6 апреля 1941 года войти на территорию Югославии и Греции. В этот момент и произошло то событие, рациональное объяснение которому лично я дать не могу. 5 апреля 1941 года, за сутки до удара вермахта и люфтваффе по Югославии, СССР заключил в Москве пакт о дружбе и ненападении с проанглийским правительством Симовича. Генерал Симович, к слову, как и посол Югославии в Москве Гаврилович, были членами тайного общества «Черная рука», которое способствовало развязыванию Первой мировой войны в интересах США. 28 апреля 1941 года Гитлер в беседе с московским послом Рейха графом фон дер Шуленбургом спросил: «Какой черт дернул русских заключить пакт о дружбе с Югославией?» Если знать всю обстановку в тогдашней Европе, то никакого другого вопроса по поводу нашей «скоропалительной» в кавычках «дружбы» с Белградом задать, увы, нельзя. Да, неумно мы вели себя той роковой весной, неумно. И такие шаги СССР, как пакт с обреченной бриттами на заклание Югославии и Сербии, делал для фюрера все более привлекательным план покончить с Россией еще до удара по Англии. И теперь же он поступал нерационально, вплоть до того, что уже его черт дернул пойти летом 1941 года на Москву. Вот на каком европейском фоне стал обретать детальные черты пресловутый план Барбаросса. То, что 13 апреля 1941 года японский министр иностранных дел Мацуока подписал советско-японский договор о нейтралитете, уже ничего изменить не смогло. Что еще надо сказать? Безусловно, Сталин не собирался воевать с Германией в 1941 году. А в 1942, когда было бы закончено перевооружение РКК, а в 1943 или 1944, когда на Германию навалились бы Соединенные Штаты, цитата, «пришившие последнюю пуговицу к мундиру последнего солдата», и Англия, постоянно подстрекаемая Янки к продолжению войны с немцами, думаю, в этом случае Сталин, скорее всего, просто предпочел бы остаться в стороне. Однако нельзя не признать, что у Гитлера были серьезные объективные основания сомневаться в перспективной лояльности России и Сталина к его Германии. И Гитлер, надо сказать, подробно и аргументированно сообщил о своих сомнениях уже тогда, в реальном масштабе времени. Сообщил как в очень узком кругу, например, в ходе совещания в Ставке Вермахта 9 января 1941 года, так и публично. В ноте СССР об объявлении войны и в обращении по радио к нации 22 июня 1941 года. Показательная деталь. Тексты ноты и меморандума к нему нет даже в упомянутом выше 23-м томе ДВП. В аннотации к этому тому сказано, что публикация документов того времени, цитата, «важна для установления исторической правды». Однако для установления правды просто необходимо знать те ключевые документы, о которых я упомянул. Увы, том 23 заканчивается текстом выступления по радио председателя Совета народных комиссаров СССР В.М. Молотова 22 июня 1941 года. А текста выступления Гитлера нет. Директиву министра иностранных дел Рейха Риббентропа послу в Москве Шуленбургу и меморандум о причинах объявления войны можно отыскать лишь в интернете. Текст речи Гитлера там же. Лишь в номере 6 военно-исторического журнала за роковой 1991 год был опубликован текст пространной ноты Министерства иностранных дел Германии советскому правительству от 21 июня 1941 года. Но она почти никогда более не воспроизводилась. Почему? Да потому что там в полном соответствии с исторической правдой говорится о том, что несмотря на лояльные шаги со стороны Германии, уступку Литвы в советскую сферу влияния, поддержку в вопросе о возврате Бессарабии и включении в состав СССР Северной Буковины, никогда России не принадлежавшей, сдержанность при возврате в состав СССР Прибалтики, поддержку против финнов во время Советской Финской войны. СССР необоснованно пытался расширить свою активность и влияние на Балканах, что создавало беспокойство Гитлера относительно румынской нефти. Совместно с Англией, хотя и без координации с ней, фактически поощрял антигерманский переворот Югославии и тут же заключил с югославами до удивления ненужный России пакт. Главное же, СССР фактически давал Англии основания надеяться на некий благоприятный для нее и неблагоприятный для Рейха поворот в советско-германских отношениях, А эти надежду поддерживали Англию в ее нежелании прекратить войну в Европе почетным для обеих сторон миром. Вот что поставил нам в вину Гитлер в июне 1941 года. И как это ни печально, надо признать, что претензии Гитлера к Советскому Союзу были в определенной мере обоснованными. Подчеркиваю, претензии, а не способ, который он избрал 22 июня 1941 года для их удовлетворения. Конечно, и Сталин обоснованно колебался в оценке подлинных намерений Гитлера и в прочности его, убежденного антикоммуниста, новой лояльности к Советскому Союзу. Но и Гитлера обуревали жестокие сомнения. И то, что он колебался, хорошо видно из его малоизвестного письма Муссолини 21 июня 1941 года. Оно было опубликовано в СССР в номере 5 малотиражного военно-исторического журнала за 1965 год и начиналось так. «Дуче, я пишу вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончилось принятием самого трудного в моей жизни решения. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям. После уничтожения Франции, вообще после ликвидации всех их западноевропейских позиций, британские поджигатели войны направляют все время взоры туда, откуда они пытались начать войну – на Советский Союз. Оба государства, Советская Россия и Англия, в равной степени заинтересованы в распавшейся и ослабленной длительной войной Европе. Позади этих государств стоит в позе подстрекателя и выжидающего Североамериканский Союз. Если и дальше терпеть эту опасность, придется, вероятно, потерять весь 1941 год. И при этом общая ситуация ничуть не изменится. Наоборот, Англия еще больше воспротивится к заключению мира, так как она все еще будет надеяться на русского партнера. К тому же эта надежда, естественно, станет возрастать по мере усиления боеготовности русских вооруженных сил. А за всем этим еще стоят американские массовые поставки военных материалов, которые ожидаются с 1942 года. Взаимные подозрения и тревоги можно было снять, лишь посмотрев друг другу в глаза. Тем более, что тема личной встречи Гитлера и Сталина возникла с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа несколько раз, в том числе в беседах Сталина и Риббентропа, Молотова и Гитлера. В своей книге «Кремлевский визит фюрера» я, к слову, поставил таких двух лидеров лицом к лицу, заставив их придать своим раздумьям и сомнениям новый характер. Но как могло бы в этом случае все развиваться дальше? Если бы СССР принял предложение Гитлера о присоединении к Пакту Трех – Германия, Италия и Япония, то это было бы не столько политическим отходом от пробританской линии – Сталин вел лишь одну политику, прорусскую, так сказать. Сколько отходом от нашего скользкого нейтралитета в сторону долговременной политической дружественности к странам оси. Главным тут мог бы стать наш отказ от поддержки антигерманских кругов в Сербии. Что до хорватов и словенцев, то они традиционно были лояльны к немцам, а остальные южнобалтийские славянские народы в серьезный расклад не шли. Политические шаги, в том числе отказ от активности на Балканах, можно и нужно было подкрепить усилением поставок в Германию не только нефти и сырья, но и, очевидно, необходимых ей для десанта в Англию вооружений к концу 1941 года или в 1942 году. Поставляла же оружие Англии официально нейтральная Америка на коммерческой якобы основе. Вот и мы могли бы предпринять нечто подобное по отношению к Германии. Избежав за счет этого войны в 1941 году с Германией и усилив производство вооружений на неразрушенных бомбежками, на неэвакуированных заводах Харькова и Запорожья, Николаева и Севастополя, Киева и Днепропетровска, мы не получили бы в 1941 году и войны с Англией при любой нашей политике. Выиграть же в той ситуации один мирный год на перевооружение значило для России выиграть устойчивые перспективы для построения развитого социализма. А обеспечить нерушимое социалистическое будущее России означало для России все. Ведь все, что произошло и происходит у нас с 1991 года, это и один из результатов нашей победы над Германией в 1945 году, оказавшейся в конце концов победой Пирровой. Слишком уж многих убежденных строителей нового мира потеряли мы на той войне. Слишком многое разрушила она из того, что они успели построить в России. От Балтики до Тихого океана, от Арктики до Кушки. Но что означал бы мир с СССР в 1941 году для Германии, без реальных убедительных доказательств с нашей стороны устойчивой лояльности России к Третьему националистическому рейху? Германия, дав нам этот мирный год напротив, рисковала все потерять. Ведь время работало не на нее, а на англосаксов. И было непонятно, с кем в перспективе будет Россия. Собственно, об этом и писал Гитлер Муссолини 21 июня 1941 года. Но и не дать нам мирный 1941 год означало для Германии, как показала реальная история, военное поражение к 1945 году и цивилизационное поражение Германии и всей Европы к концу 20 века. Мы, не поддержав Рейх, в конце концов проиграли стратегически, к началу 21 века окончательно отдав мировую геополитическую инициативу золотой элите, за что сейчас и расплачиваемся. Германия, напав на нас, проиграла как стратегически, ныне тоже все более попадая под влияние чуждых ей наднациональных сил, так и тактически, безоговорочно капитулировав уже через несколько лет и перед Западом, и перед Востоком. То есть единственно взаимно разумным, и тактически, и стратегически, вариантом был для России и Германии все более тесный и нерушимый союз. Вплоть до военного. Гитлер должен был понять, что будущее его рейха обеспечено лишь в условиях мира и дружбы с Россией. Сталин должен был понять, что будущее России невозможно без социалистического строя в ней, обеспечено лишь при блоке с рейхом, что исключало бы поражение России в ее единоличном, без рейха, противостоянии с Западом в 20 веке. В 1992 году экс-член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев приехал в Европу. В ходе своей поездки он встречался и с идеологом европейского национализма Жаном Тириаром. Этот бельгиец мыслил не только категориями маленькой Бельгии, но и большого мира. И в ответ на заявление Лигачева о том, что СССР, где спас мир от коричневой чумы, Тириар сказал Егору Кузьмичу вот что. «Я считаю, что и вы, как и Гитлер в свое время, совершаете ошибку, потому что я убежден, единственный и главный враг России и Германии – американский капитализм, и что на самом деле война России с Германией – это ошибочная война. Истинно справедливая война должна быть направлена против американского капитализма. Самой правильной была идея, чтобы Советский Союз и Германия совместно выступили против англосаксонского империализма. В таком случае с властью англосаксонской цивилизации в мире сегодня было бы покончено, а Россия и Германия от этого только выиграли бы». Обращаю внимание читателя на то, что Тириар говорит об ошибке Гитлера, а не Сталина. И был тут прав. Ведь в реальности именно Гитлер напал на Россию, а не Сталина, Германию. Именно Гитлер санкционировал разработку плана Барбаросса, а СССР Сталина подобных планов не имел. Внутренней инициативной разработки Генштаба РКК не в счет, о чем я еще скажу. Но так или иначе ошибка была совершена и привела к таким бедствиям для Германии, которых она не испытывала ни до, ни после той войны. Что же до России, то наши бедствия и потери в Великой Отечественной войне постепенно бледнеют лишь на фоне нынешней черной полосы нашей новейшей истории, которая, начавшись в марте 1985 года с приводом на вершину власти Горбачева, длится по сей день. Ту войну против России мы выиграли. Выиграем ли эту? Не мной сказано. Тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего. Вот для того, чтобы мы имели будущее, я и старался внести этой книгой посильный вклад в осмысление реальности начала Великой Отечественной войны и мифов, наслоившихся вокруг нее.